Глава 55. Опять завыл, слышишь? Наста прижалась к мужу. Слышу, Серый обнял жену. Не сплю. Тоскливо так что-то. Да на луну воет. На заднюю лапу так и прихрамывает. Болит, может. Да лечили же, зажило. Говорится же, как на собаке все заживает. Так оно. Тоскует он, похоже. И дом наш ему не дом. Сам же ко мне на болот прибился. Позвал его, Сирка, он со мной и остался. А до этого в лесу жил? Ну, у староверов. Так их собака? Да нет, пришлый он. Откуда, не знаю. Нечаянный, тоскует. И ты для него не хозяин. Ну, выходит, нет. А староверы эти, кто они? Да семья. Ребятишки у них в тайге живут. Меня испугались, вроде как ушли. Оказалось, спрятались. Когда с острова уходил, обернулся, а в их доме печка затопилась, дым из трубы шел. Ты мне не говорил. Да я никому не говорил. Не надо, чтобы о них знали. А мне сказал, прошептала довольная Наста. Тебе можно. А я что, особенно? Насте явно понравилось услышанное, ей хотелось еще приятных слов. «Особенная моя!» Наста не ответила и только сильнее прижалась к мужу, раздумывая о чем-то своем. «Чего замолчала?» «Ребеночек у нас с тобой будет», — наконец решилась сказать и замерла, не зная, чего ждать. Сирый же только крепче обнял жену и поцеловал. Сдержанный по своей натуре, он не знал, что сказать, хотя внутри у него все бурлило от радости. «Молчишь?» — теперь Наста спросила мужа, хотя уже поняла его молчаливый ответ. «Дочка у нас с тобой будет», — наконец прошептал Сирый. «А ты знаешь, рано ведь еще». «Знаю, знаю. Назовем ее Марией». «Маша — хорошее имя», — согласилась Наста, не спрашивая мужа, как же он узнал, что будет девочка. «Зачем, когда любящим людям и так хорошо?» «Трое у нас ребятишек будет. Большая семья», — Сирый размечтался. «Я Ваню всему научу, а ты девчонок по своей женской надобности. Ваню и Ольку надо бы из интерната погостить привезти». «Каникулы скоро, тогда и привезем». «Псирка что-то затих. Не ушел бы?» «Не уйдет. И тоска его пройдет», — уверенно ответил Сирый. «Ну и хорошо». Наста успокоилась и скоро заснула. Задышала мерно и тихо, как спят счастливые женщины рядом с любящим мужем. А Сирый... Сережа. От прежней клички надо было уже отвыкать. Еще долго лежал с открытыми глазами, ни о чем не думая. И теперь был вполне счастлив. Видел свое будущее и будущее своей большой семьи. Правда... Была одна загвоздка. Очень хотелось курить, но тревожить Насту он не хотел и решил потерпеть до утра. «Тоскуешь?» — дед Матвей присел рядом с Сиркой на уже ошкуренное бревно. Хозяин, в смысле Сирый, заготовил лес для постройки нового хлева. Собирался заняться разведением разной живности и расширить скотный двор. Матвей любил иногда предстать в своем прежнем облике. Сирка тихо заскулил, суча передними лапами. Сам говорить он не мог, но деда понимал. «Хромаешь?» — спросил дед, и, не дожидаясь реакции пса, сам же и ответил. «Знаю, хромаешь. Ничего, лет через 200 пройдет. Долог твой век. Уйти хочешь? Потерпи, здесь ты нужен. Помоги им. Дочь у них скоро родится. А кто, как не ты, научит ее всему? Путь ее уже заказан». Матвей провел рукой по густой мягкой шерсти пса. «И фея к тебе тогда вернется. Как же без нее? Ты, главное, жди, совсем немного осталось. Нельзя без добра. Ох, как нельзя. Что же это тогда в мире будет без добра? Нет, не может она не вернуться». Сирка успокоился, зарылся в снег и уснул. Над снежным холмиком поднималась струйка теплого дыхания пса. Одет Матвей в длинной домотканной рубахе, подпоясанной веревкой, босой, встал с бревна, перекрестил дом Сирова и Насты и пошел дальше, опираясь на простую деревянную палку. Конечно, только с виду простую. Не было покоя деду на том свете. Уж очень много дел оставалось здесь, у нас, на нашем белом свете. И без вечного деда было никак не обойтись. Строгий вызвал из Юзьвы машину с конвоем. Троих задержанных надо было отправлять в район и основные следственные действия проводить уже там. Концы запутанной истории с поиском золота тянулись дальше. Вот что удалось выяснить из показаний задержанных. Приводятся обобщенные сведения из протоколов допроса. Дрон, он же Андрон, так похожий на кавказца, сознался в изготовлении самогонного аппарата, установке самострела на лося, в результате чего и пострадал местный староста Инютин. Рассказал, как подговорил Варьку, свою сожительницу, отравить приехавшего для расследования участкового Максимова. А когда из этого ничего не получилось, то сам подпилил мостик через овраг, когда участковый через Верку, Варькину сестру, узнал о хуторе и проживающем там бывшем шабашнике. Вот только о Гунявом и его поддельниках, отправившихся на поиски пещеры с золотым кладом, знал Андрон очень мало. Вроде как и не знал, кто его послал. Да, Фому видел. Тот снабдил его всем необходимым инструментом и оборудованием, и еще прошлым летом привез на хутор, где и познакомил с Варькой, бесноватой ведьмой. Как человек мастеровой, Дрон сначала устроился в бригаду шабашников, потом прятался на хуторе у Варьки, где соорудил из привезенного оборудования генератор тока, а потом и сварил самогонный аппарат. Зачем? Да что-то ведь надо было делать. В назначенное время Дрон включал привезенную радиостанцию, принимал сигналы, отправлял свои по приложенной таблице. Встретил Гунявого с поддельниками, пустил переночевать, а потом просто ждал их возвращения с золотом. Что пошли они искать золото, да, знал. Когда стало понятно, что на хуторе оставаться больше нельзя, переселили с Варькой на болото. Как туда пробраться по короткой дороге, знала Варька. Из показаний Фомы вообще ничего узнать не удалось. Вроде как мимо проходил. Какое золото? Ни о каком золоте, мол, не знал и не знает. Дрон, да, знакомый. Привез его к знахарке подлечиться. Раньше сам, мол, бывал у нее. Пистолет? А что пистолет? Нашел в лесу, хотел по возвращению в Юзьву тут же сдать в милицию. Ты парь? Да сам приблудился. Вместе пошли на хутор старую знакомую проведать, Варьку. Расхворались оба, а она вроде как людей лечила. Все знали, что она знахарка. Да вот и все. Ты парь, тот вроде вообще дурачком прикинулся. Больше хихикал и отвечал не в попад. Обрез? Ну, обрез. Не мой, нашел. Правда, ты, парень, не смог так складно рассказать о том, что обрез хотел при первой возможности сдать в милицию. Срок ему, конечно, светил за незаконное ношение. Но это было мелочью. «Хорошо, что Строгий, человек опытный, приказал взять с собой переносную криминалистическую лабораторию. Откатали пальцы задержанных, но в деревне с этими отпечатками делать было нечего. Задержанные как-то назвались, только проверить, соответствует ли это действительности, было невозможно. С обреза сняли отпечатки пальцев Тыпаря. А вот на пистолете ТТ, который Фома успел бросить в снег, отпечатков не осталось. Правда, опять выручил Строгий. Достал из пистолета обойму, и с нее-то и сняли отпечатки, как Фомы, так и Тыпаря. К тому же в обойме не хватало одного патрона, а в стволе имелся свежий нагар. Как предполагалось, пуля должна была застрять в голове незнакомца. Правда, ее извлечение откладывалось тоже до юзьвы. В общем, было над чем работать. Вместе с конвоирами вражина вернулся староста Инютин и его жена. Был он еще слаб, из больницы его выписывать не хотели, но он настоял. Говорил, что от лежания в больнице ему только хуже. Надо, мол, на свежий воздух, домой в свою деревню, где накопилось много неотложных дел. Решать их по телефону, который работал не всегда, было невозможно. Инютину помогли спуститься с машины. Опираясь на палку, он отмахнулся от Клавдии, своей жены, и тут же отправился в контору, куда созвал своих деревенских. Митяй, Петруня, Верка, Митрофан и другие важные жители прибежали тут же. Как же без начальника? Никак не обойтись. Первым делом определились, как отремонтировать Пашин МАЗ. Машина срочно нужна была в районе, на ней развозились продукты по деревням. Подумали, обсудили. Митяй сказал, что сможет поправить топливный бак и трубку. Паша, с перевязанной после удара головой, еще плохо себя чувствовал, но тоже вызвался помогать. Вот только на водительском месте лобового стекла не было. Решили переставить с пассажирского, а там пока чем-то закрыть дыру. Две милицейские машины уезжали в район с задержанными, собранными вещдоками и бумагами, написанными Максимовым. Весь милицейский состав ехал тоже. Конечно, и Максимов с Дарьей Ивановной, своей невестой. О предстоящей свадьбе уже все знали. А опер Коля Илохин, которому был доверен для сохранности чемоданчик с деньгами почтальонши Маши, не отходил от девушки, ловко подсадил ее в линейку. И сели Коля и Маша рядом. Конечно, всю дорогу до района над ними подшучивали, но это для парочки было уже неважно. Отгремели события вражина, опустела деревня, стало сразу тихо и спокойно. Жизнь постепенно возвращалась в привычную колею или русло, это уж кто как называет. А дальнейшие события и расследования теперь перемещались в район, в Юзьву. Глава 56. Гипс у Максимова скоро сняли. Лодыжка срослась, но хромота еще оставалась. Участковый пока ходил с палкой и по своему району не ездил. Был бы он один, конечно, уехал. Но намечалась свадьба с Дарьей Ивановной, Дашей. И жених, и невеста не хотели расставаться даже на день. Свадьба готовилась необычно, но для молодых это был пока сюрприз, который держали в строгом секрете. И вот настал, наверное, самый важный день в жизни Петра и Даши. А сюрприз заключался в следующем. Максимов и Дарья были комсомольцами, поэтому и свадьбу для них решили устроить комсомольскую. За подготовку взялся как раз-таки районный комитет комсомола. И деньги на это праздничное мероприятие были выделены милицией и районной больницей. На свадьбу был приглашен партийный комсомольский актив. Конечно, это были друзья и коллеги Петра и Даши. Райцентр Юзьва был не таким и большим. Все знали друг друга, и отношения между людьми по большей части складывались добрыми. Конечно, приехали и родители Даши, которые жили во Владимирской области. Для них это было настоящим путешествием, тем более очень радостным. Торжества начались с ЗАГСа, продолжились в местном клубе, где были накрыты столы. Желающих поздравить молодых набралось много. Поздравительных речей набралось тоже предостаточно, как и подарков. И главный подарок от комсомола по тем временам был очень значимым. Новенький приемник «Звезда-54». Где, как достали по тем временам это чудо техники, осталось неизвестным. Но для молодых такой радиоприемник стал настоящим чудом. Окном в мир. Приемник был поставлен в комнате, где жили Петр и Даша, на отдельную тумбочку на видном месте и накрыт белой вышитой салфеткой. Приемник мог поймать передачи всесоюзного радио на длинных и средних волнах. Были и короткие волны, но радиостанции на них не слушали. Свадьба отыгралась, а жизнь между тем продолжилась, и молодым ее пришлось строить совсем другую, новую. Люди встречаются, влюбляются, женятся, а жить на первых порах им приходится у родителей. В сельском общежитии комнат для семейных не было, просто не хватало. Поэтому Даша перешла жить к Петру, теперь уже к мужу. Отношения с родителями мужа у Даши никак не складывались и не сложились. Чистюля и аккуратистка Даша так и не смогла привыкнуть, мягко говоря, к неаккуратности и оставшемуся для нее чужим образу жизни. Она старалась навести порядок, даже отмыла весь родительский дом. Не просто отмыла, отскоблила ножом не только обеденный стол, но даже некрашенный пол. И поначалу радовалась наведенному порядку. Но не прошло и нескольких дней после генеральной уборки, Даша вернулась домой и оторопела. Отскобленный добело пол был затоптан, да так, что принесенная с улицы обуви глина уже засохла. «Мама, что это?» – спросила недоумевающая Даша у свекрови. «Валька, чертовка, из школы прибегала», – ответила свекровь. Валя была младшей сестрой участкового. Кроме этого, Даша косилась на чугунок с брагой, накрытый сверху сковородой, обмазанный глиной для герметичности и стоящей на печке. Чтобы сковороду не сорвало при брожении, она была расклинена поленом в балку потолка. Это было изобретение свекра, любившего выпить не только по праздникам. Делать замечания свекру вообще было нельзя. Даша побаивалась его крутого характера. Попытки Даши принести в дом мужа порядок закончились ничем, и она смирилась, если смирилась. Получилось так, что Петр сначала предстал перед ней несколько другим. Скорее, даже не другим, просто сторона его домашней жизни, его родня накладывали на мужа свой новый отпечаток, который вне дома оставался незаметным. А потому еще неизвестно, чем бы закончилась только начавшаяся семейная жизнь, если бы не случилось одно очень важное событие. Максимов сидел в своем кабинетике, приводил в порядок дела, когда его вызвал к себе начальник отдела полковник Строгий. «Разрешите, товарищ полковник?» Максимов зашел в кабинет к начальнику, прихватив несколько постановлений, рапортов, где требовалась подпись руководства. «Заходи, заходи. Давай без церемонии. Садись». «Из округа никаких вестей?» «Не, как увезли задержанных, так с концом». «Крутят они что-то». «Да что с ними еще делать?» «Без органов, наверное, не обошлось». Это уже их дело. Как ордена, медали делить. Золота нам только не хватало. Если зацепят, что все равно ведь сюда к нам приедут. Это уж точно. В теплых кабинетах ничего не высидишь. Строгий мог поговорить откровенно с тем, кому доверял. Хотя, Максимов задумался. Ты чего? Да так, рано еще говорить. «Ну, надумаешь, скажешь. Золото покоя не дает», — предположил Строгий. «Золото... да не золото», — Максимов продолжил рассуждать вслух. «Непростое это золото. И стоит за ним кто-то. Ты же говорил, древнее оно. Да и умерли все в пещере. Как говорится, концы в воду». «Если бы. Но ладно, сам никак не пойму». «Может, и не надо?» «Может. Всякого я в тайге навидался». «Ты мне это брось!» — полковник напустил на себя строгий вид. «Видывал я таких людей, кто по этой дорожке-то и пошел. Знаешь, где они?» «Да знаю», — Максимов замолчал, но с начальником не согласился. А тот вроде как и не заметил этого несогласия. «Есть такое, в чем невозможно переубедить человека. Сам должен дойти, иначе толку все равно не будет». «Так, а что принес?» — Строгий перешел на другое. «Два материала. Так, мелочевка. Незаконная вырубка». «Давай». — Строгий пробежал документы по диагонали. «Строиться задумали?» «Да не хотят, как положено, лес выписать», — возмутился участковый. «Ага, все норовят в обход. Думают, как проще. А получается, вот оно как». «Согласен», — начальник тут же подписал бумаги. «Вот за что люблю тебя, Максимов, так за оперативность. И пожениться успел, и два уголовных дела сделал. Что сказать, молодец». «Есть», — Максимов был доволен. «Да, вот что я хотел с тобой переговорить». Строгий явно не знал, с чего начать, а Максимов, конечно, не торопил, ждал. «Ты скажи мне, не думаешь доучиваться?» Начальник закурил и начал нужный разговор, который откладывать было нельзя. «Да я вроде и так все время учусь». Максимов, конечно, понял, о чем идет речь, но хотел оттянуть неприятное. «Нельзя тебе дальше без образования». «А что, уволить могут?» «Нет, конечно, не уволят. Только не век же тебе в участковый ходить. С твоими способностями дальше двигаться надо. А для этого образование, корочки нужны». Максимов помрачнел. Такое предложение означало одно. Надо было ехать на учебу. А уезжать сразу после свадьбы, ой, как не хотелось. «Может, повременить?» — спросил участковый. «Ладно, повременим. До завтра», — Строгий улыбнулся. «До завтра? А ехать куда?» — Максимов тяжело вздохнул. «В Калининград. Я договорился с кадрами. Да учиться там тебе немного осталось. Сдашь, чего тебе до диплома не хватает, и обратно». «С женой надо посоветоваться». «Вот и я о том же. Сегодня посоветуешься, а завтра ответ дашь», — Строгий улыбнулся. «Ну, договорились?» Договорились. Другого ответа Максимов дать просто не мог. Понимал, что доучиться надо. Вот только как к такому повороту отнесется Даша? «И думать тут нечего», — тут же ответила Даша мужу за ужином. Они были дома одни. «Без образования сейчас нельзя, тем более тебе в милиции». «А ты как же?» «Ничего, потерпим. Мы ведь только жить начинаем. Все у нас еще впереди». Даша ответила уже не за себя, а сразу за двоих. За пока еще маленькую, но уже семью. Максимов как-то после таких слов сразу успокоился. «Только вот что», — Даша задумалась. «Ты чего?» «Ты только не обижайся, но не хочу я одна с твоими оставаться». «Да вижу я, вижу. Мне и самому в последнее время с ними тяжело стало. Другой жизнью от тебя повеяло. Не деревенской, что ли? Вот ты выучишься, и в округ переедем, тут же подхватила Даша. А пока попроси для меня комнату у начальника. Попросить? Максимов растерялся. Попроси, попроси, пусть поможет. Насколько в одном доме-то живет? Родители, мы, Валя и Борис. Ну вот, шестеро в таком маленьком домишке. Ладно, попрошу. Максимов согласился, хотя и не знал, как завтра начать такой разговор со Строгим. А со Строгим получилось все очень просто. Для него было главное отправить Максимова учиться, поэтому вопрос с жильем для Даши он пообещал решить и решил. Заехал в районную больницу поговорить с главным врачом, а то о сём, и, между прочим, рассказал, что отправляет Максимова доучиваться. Поэтому его жену, Дарью Ивановну, надо на это время куда-то пристроить. Домишко родителей мужа и так переполнено. А на койку обратно в общежитие уже как-то и неудобно. Стали думать вместе. Главврач позвал завхоза. Две главы хорошо, а три еще лучше. И, наконец, придумали. У больницы был флигель. Отапливался от общей больничной котельной. И в этом флигеле завхоз несколько помещений, как оказалось, использовал очень уж вольготно. Вышли из положения, освободили комнату от разного инвентаря и даже принесли кое-какую мебель, правда, тоже больничную. Но все-таки это был выход из положения. В этот же день Петр и Даша переехали. Родители вроде как и обиделись, но не очень. Понимали, молодым лучше начинать жить отдельно. Вещей у Даши было немного, у Максимова еще меньше. Мама снабдила молодых кое-какой посудой, бельем. Погрузили на сани, и верный султан перевез все на новое место. А главврач даже остался довольным. Теперь Дарья Ивановна жила при больнице и всегда могла оказать помощь. Петр и Даша на новом месте обустроились быстро. Только вот три вещи Максимов так и не знал, куда положить. Вещи это были вроде его, а вроде и нет. Деревянная кукла Дайка, закрытая шкатулка и обрывок полуистлевшей ткани с рисунком пунктирной линии, указывающей путь к пещере, в которой хранилось золото. «Ты чего, как неприкаянный?» — спросила Даша мужа. «Да вот, не знаю, куда положить. А что это? Долго рассказывать». «Расскажу, конечно, когда-нибудь. Давай куклу повесим над дверью в комнате». Даша сначала повертела куклу в руках. И Максимову иногда казалось, что кукла пропадает и сливается с Дашей. «Что за наваждение?» – подумал он про себя, но промолчал. Нашел гвоздик и вбил его над дверью. Даша тут же повесила Дайку за шнурок на гвоздик и сказала... «Ну вот, хранительница наша». А Максимову теперь привиделось уже другое. Глаза Даши и Дайки сверкнули вроде как одновременно. «Ну а шкатулка какая интересная!» Даша взяла шкатулку и повертела ее в руках. «Тяжелая, на ключ закрыта?» «Угу, железная. Хотели как-то ее сломать. Шкатулку?» «Есть такое. Ванька предлагал даже распилить. Она на ключ закрыта? Скважину, видишь?» «Вижу». «Постой, прорезь узкая какая и фигурная». «Ага, не всякий ключ подойдет». «А зачем всякий?» Даша вдруг задумалась, будто вспоминая что-то. «Ключ, ключ. Я... просто вспомнила, мама мне на нашей свадьбе ключик отдала. Раньше он у ней всегда был. Мама сказала, что ей моя бабушка этот ключик передала, когда она сама за моего папу замуж выходила. и объяснила, мол, ключ этот у нас по женской линии передается в день свадьбы. И для чего этот ключ? Да забыли. Никто уже и не помнит, что этим ключом открыть надо. Может, просто талисман? Вот он, Даша достала из маленькой стеклянной баночки, где хранила свои украшения, шнурок с ключиком. Давай попробуем. Что? Открыть? Думаешь, подойдет? Попробуем. Максимов взял у Даши ключик и попытался вставить в скважину шкатулки. Что-то не подходит. Потом пошевелил его и попробовал протолкнуть дальше. Ключ провалился. Тогда Максимов чуть повернул его. Сначала чувствовалось сопротивление, будто пружина не давала. Тогда Петр нажал сильнее, раздался щелчок, и ключ сразу повернулся. Внутри шкатулки щелкнуло еще раз, и крышка сама чуть-чуть приподнялась вверх. Максимов уже хотел поднять крышку, не терпелось узнать, что внутри. Но Даша положила свои руки поверх рук Петра и, ласково улыбнувшись, надавила. Нежному нажиму невозможно было сопротивляться. Замок щелкнул, и прорезь между шкатулкой и крышкой почти пропала, как и прежде, став еле заметной линией. Максимов хотел спросить, зачем, но Даша опередила его вопрос и ответила: «Не сейчас. Чувствую, что не время». Был уже поздний вечер, и оставалась последняя ночь перед расставанием. Глава 57. «Никак собираешься куда?» Наста заглянула из синей в дом и спросила о том, что и так знала. «Собираюсь, мать, собираюсь», — Коля положил на стол шило и дратву. «Вот, голенище починил, осенью еще разошлось. А дорога дальняя, снег пошел, грязь кругом». «Но, сама понимаешь, идти надо». «Ты мне что зубы заговариваешь?» Наста переступила порог в дом, руки в боки, и зло посмотрела на мужа. «А то и дома работы нет». «Да есть, работа всегда есть. Картошку в яме кто переберет? Хочешь, чтобы вся сгнила? Да ничего с твоей картошкой не будет. Через день вернусь и переберу». «Через день врешь. Опять на неделю пропадешь. Да вот тебе крест!» Коля хотел перекреститься. Рука уже потянулась ко лбу, но остановилась. «Видишь?» — Наста торжествовала. «Бога не обманешь, он все знает. А что это ты вдруг креститься начал? Не замечала за тобой никогда». «Ладно, мать, пора. До заимки путь не близкий». «Да темна бы успеть». «Ага, опять все хозяйство на мне, а скотина, сено привез». «Да ты же видела, что привез». «Видела, не видела», — Наста на миг остановилась и вдруг выпалила. «Ваню тогда с собой забирай, пусть-ка хоть привыкает». Ваня, мастеривший из досточек кораблик, с надеждой посмотрел на отца. С радостью бы пошел с ним в лес на охоту. «Обязательно возьму». Коля подошел к сыну, поднял с пола на руки, обнял и поцеловал. «Только года через два. Так, сынку?» «Так», — мальчик повторил за отцом и улыбнулся. «Сейчас хочу». «Взял бы и сейчас. Маловат еще ты, паря. А давай мы мамку с собой возьмем. Да сходим на заимку вместе», — предложил Коля. «Вот снег как сойдет, потеплее станет, и сходим. А Наста?» «Сходим, сходим», — Наста загляделась на своих мужиков и улыбнулась. «Видишь, сынку, какая у нас мамка?» «Какая?» — спросил Ваня. «Хорошая да красивая». Так Коля подошел к жене и обнял ее второй рукой. Так и стояли они вместе, обнявшись. «Ну, иди», — разрешила оттаившая Наста и тут же по-деловому добавила. «К деду Матвею в Дюлино зайдешь». Коля вроде хотел возразить, но жена не дала сказать. «Ничего не знаю, с осени у нас не показывается. Жив ли? Сейчас соберу ему». «Тогда сегодня до заимки не успею». «Ничего с твоей заимкой не сделается. Стоит и стоит». «А вдруг?» «И не вдруг», — Наста гнула свое. «Кому там быть?» «Да вроде некому». «И я о том же. Давай-ка, развязывай свой сидор, а то он больно худой у тебя». Коля тяжело вздохнул и развязал вещмешок. А Наста тут же доложила в него доверха гостинцев. «Изголодался, наверное, дед за зиму. Зови его к нам жить. У нас хоть люди в деревне, а он один там живет. И как живет, чем живет?» «Тогда у него придется ночевать», — предположил Коля. «Вот и поможешь Матвею по хозяйству». Коля закинул за спину потяжелевший вещмешок, повесил на плечо ружье и, не оборачиваясь, вышел, бросив уже на ходу: «Прощевайте, ждите». Так и ушел. А Наста все стояла на крылечке, держа Ваню за руку, в надежде, что муж обернется. Не обернулся, не любил. Ушел, так ушел. Тем более уходил, как думал, ненадолго. Коля добрался до Дюлина лишь к вечеру. Снег еще растаял не везде, лежал на обочинах, да и в лесу только осел. А по дороге лучше было вообще не ходить. Ноги вязли в глиняном месиве. Да и не дорога это была, а давно заросшая просека. Только глубокие колеи так и остались от лесовозов. Долго земля заживает от нанесенных ей ран. Вот и петлял Коля с одной стороны просеки на другую, выискивая места повыше да по суше. Поэтому и шел долго, поглядывал на серое низкое небо, просыпавшееся мелкой моросящей хлябью, нисколько не похожей на веселый весенний дождик. Дед Матвей давно жил в опустевшей деревне один. Его еще называли «вечным дедом» по вполне понятным причинам. Люди рождались, проживали жизнь, умирали. Деревня опустела, а Матвей все жил да жил. Может, он был всего лишь местной сказкой. Просто никто из ныне живущих не видел его молодым. И, может, речь в рассказах нескольких поколений шла о разных людях, похожих, одинаковых по возрасту и сменявших друг друга. Может, и так, а может, и нет. Кто это может знать доподлинно? В Дюлино снега почти не осталось. На открытом месте он таял быстрее, особенно когда солнце проглядывало между туч, вдруг ненадолго расходившихся, позволявших солнечным лучам упасть на землю. Коля шел по когда-то большой, по здешним меркам деревне, теперь обезлюдевшей. Дома стояли притихшими. В их пустоте и кособокости чувствовалась безысходность, сквозила вина перед прежними жителями. Не уберегли, не досмотрели. Маленький домишко деда Матвея стоял на противоположном конце деревни, у леса и дальше простирающегося на всем огромном пространстве, вплоть до отрогов древних гор. Дом прятался между деревьями, когда-то посаженными заботливыми хозяевами. Забор у дома давно сгнил и местами повалился. Прошлогодняя пожухлая трава поднималась почти до окон. Два окна выходили на улицу. За помутневшими стеклами можно было разглядеть белые занавески, что выглядело по меньшей мере нелепо. «Матвей, ты дома?» — крикнул Коля, остановившись на улице. «Здесь я!» — отозвался дед. Голос донесся из-за дома. Коля обошел дом и увидел деда, сидящего на завалинке с противоположной стороны дома, выходящей на огород. «Здравствуй, Матвей!» «И тебя не хворать!» — отозвался дед. «А я ждал тебя!» «Вот сижу, на солнышке греюсь». И вправду, луч солнца пробился из-за тучи, будто специально падал на Матвея. Было непонятно, то ли дед улыбается лучезарной улыбкой, то ли лучик так освещает его лицо. В любом случае, Матвей словно светился изнутри. «Что смотришь? Садись, в ногах правды нет. Посидим, поговорим». «На охоту пошел, к себе на заимку. А Наста вот тут к тебе гостинцев передала». Коля поставил ружье к заваленке, снял вещмешок и, присев рядом с дедом, стал доставать гостинцы. «Ты перезимовал-то как? А мне что, зима ли, лето, все равно. Живу, как увидишь». «Шел бы к нам в Юзино, но у нас места хватит, все же веселее». «А мне и так хорошо». Матвей прищурился от удовольствия, подставляя лицо солнца, и, как показалось Коля, даже тихонько замурлыкал. «В лес жить уйду, уж больно дома здесь ставят, пустота, будто выжжено все, а в лесу каждая былинка живая, хорошо». «И как уйдешь?» «А так, на страхотный ручей». «Это что ж за ручей такой? Не слышал никогда». «Ну, на то он и страхотный». «Страшный, что ли?» «Ну, кому, может, и страшный, а кому и рай земной. Я зимой там был, уж очень мне это место понравилось. Ручей тоже на меня сначала страху нагнал, а потом как-то пообвык. Больно хороша водица из того ручья». «Он что, не замерзает?» «Не, так и журчит в лютые морозы. Вот и назвал его страхотным». «А где ж ты жить-то будешь?» «И место нашел. Сосна там есть, не знаю, сколько уж веков ей. А под корнями пещерка. Вот мне и хватит». «Не боишься?» «А чего мне бояться? Я свое давно отбоялся. Сибирь вот». Матвей замолчал и продолжил о другом. «Помог бы мне только. Говори, что надо, сделаем. Какой-никакой скарб туда отнести бы. Сегодня? Ну, завтра с утра двинемся». У деда особо и брать с собой было нечего. Но к земной жизни он все равно был привязан. И нити эти пока были крепкими. Чтобы их оборвать, требовалось не просто время, а нечто большее. Похоже, дед Матвей как раз и стремился к этому. Сознательно или нет, кто же знает. Он, наверное, и сам не знал. Просто плыл по течению потока природной силы, подхватившего его. Коля же подошел к переселению деда вполне по-земному. Прихватил, кроме кухонного скарба, лопату, топор и пилу. Нашел их в одном из пустых домов. «Ну что, идем?» Дед встал первым, обошел дом, прощаясь со своим прежним жильем, закинул за плечи мешок и решительно вышел. Коля же загрузился по полной, но все равно что-то пришлось оставить. «Ничего, в другой раз принесу», — сказал Коля, но деда уже в доме не было. Пришлось его догонять. Матвей шел на удивление легко и скоро, словно ноги его не касались земли, а палка в руках была только для вида. будто и не опирался он на нее вовсе. Коля всю дорогу пытался догнать деда, но так и не смог. Лишь пытался не отстать и не потерять Матвея из виду. А тот не оборачивался и вроде и не беспокоился даже, идет ли за ним Коля или давно отстал. Журчание страхотного ручья стало слышно издали. Коля останавливался, прислушивался и поспешал опять. Правда, теперь он не боялся отстать. До ручья можно было добраться по звуку. Ручей начинался в небольшом овражке. Небольшой ключик бил среди камней и весело звенел, стекая по ним вниз, где образовалась небольшая выемка, заросшая неувядающей даже зимой травой. А дальше из этой выемки начиналось уже плавное течение воды. Дед Матвей сидел на камне, погрузив босые ноги в ручей, внимательно всматриваясь в водную гладь, и вроде даже не заметил появления Коли. Тот подошел, запыхавшийся, шумный, но, скинув поклажу, тут же притих. «Попить бы можно?» — шепотом спросил Коля у деда. «Пей, вода студеная», — разрешил дед. Коля лег на еще сырую траву и опустил голову в воду. Вода обожгла холодом и вместе с тем одарила свежестью. Покрутив головой в воде, Коля приподнял ее и начал жадно пить, касаясь прозрачной глади губами. Если вода источника сначала обожгла, то теперь, проникая внутрь, разливалась по телу силой и обдавая жаром. Напившись, Коля поднялся с травы, присел на берегу и, зачерпывая пригоршнями живительную влагу, еще и еще омывал голову и лицо. «Хорошо?» — спросил дед, глядя на Колю своим хитрым прищуром. «Ой, как хорошо!» — эмоции переполняли Колю. «А ноги у тебя не мерзнут? Вода же ледяная!» «Сначала мерзли, теперь вот нет, наоборот, жаром обдает. Ну да, и меня вроде как всего изнутри печет. А я так и горю теперь, и от этого источника никуда. Здесь и буду жить. Зачем мне деревня, да и люди? А пещера где? Пошли дальше». Матвей пошел от ручья в сторону по выемке, ведущей вверх, и скоро остановился у могучей сосны, отвоевавшей себе жизненное пространство среди других деревьев. Сначала они тоже пытались тянуться к живительному свету, но постепенно погибли. Ствол сосны раздваивался, и крона раскинулась во все стороны, перекрыв источник жизни другим растениям. Корни сосны не уступали ветвям по толщине, извиваясь, проникали в землю. И даже каменистый склон оврага был для них не помехой. Земля под сосной местами осыпалась, и среди камней темнел лаз в пещеру. «Ну, да вот здесь и буду жить», — Матвей остановился перед дырой. «Да как тут жить-то?» — возмутился Коля. «Да для меня хватит. Давай я тебе хоть обустрою тут малость. Может, все же вернешься, а?» Но дед Матвей не ответил и сел в сторонке. А Коля, ругаясь, полез в дыру. Под корнями сосны земля осыпалась, осела, образовав небольшую полость. Дед так и собирался жить в этой дыре. Хорошо, что Коля взял с собой инструмент. Где лопатой, где топором расширил полость, вытаскивая землю наружу. Попадающимися крупными камнями укрепил стены, из них же сложил очаг и пробил наверх наклонный дымоход. Срубил несколько молодых елок, вытесал жерди, из которых соорудил нары и столик. В пещере, конечно, нельзя было стоять в полный рост, но все же стало можно как-то жить. Правда, лаз длиною 3 метра так и остался узким. Его можно было чем-то занавесить от холода снаружи. Принесенный с собой скарб тоже перетащили внутрь. Матвей подавал вещи снаружи, проталкивая их палкой в узкий вход, а Коля внутри затаскивал дальше. На первое время еды у Матвея хватало. Тут-то и Настины гостинцы пригодились. Потом Коля обещал перетащить картошку, оставшуюся у Матвея, еще с осени в Дюлино. Ну а совсем потом надо было что-то думать. Дед Матвей остался очень доволен переездом к ручью и, похоже, вообще не задумывался о своем будущем. Хоть его и называли вечным, видимо, вечность эту он понимал как-то по-своему. В конце концов, это было уже его выбором, и Коля больше не пытался отговорить деда. «Не дай-ки на пещеры, но жить можно», — сказал Коля, когда они с дедом присели на камни перед лазом. «А ты что, про Дайкину пещеру знаешь? Люди говорят, золото там немерено. Откуда людям знать?» «Ну как, раз говорят, значит, знают. А ты веришь в ту пещеру?» «Верю. И найти хочу. Сколько лет уже по тайге хожу, да все бестолку. И зачем тебе она?» «Интересно. Поглядеть хочу, что там». «Что на золото смотреть-то, тем более проклятое?» «А оно там есть?» — встрепенулся Коля и тут же спохватился. «А ты откуда знаешь?» «Сам говоришь, люди знают. Больше болтают. Знать бы, где пещера. А не забоишься?» «Чего мне бояться?» — сначала разухарился Коля, а потом притих и уже добавил серьезно. «Нет». «Вещь там одна есть. Золотая?» — опять встрепенулся Коля. «Да забудь, забудь ты о золоте. Вещь самая неказистая из всех, но самого дорогого стоит. И цена этой вещи не золотом измеряется». «А чем? Принесешь?» «Принесу. А ты знаешь, как туда попасть?» «Знаю, знаю, все», — Матвей предугадал вопрос Коле и добавил. «Не спрашивай, откуда». «Да молчу я». «Тогда смотри». Матвей оторвал край рубахи, положил ткань на ровный камень и огрызком химического карандаша, вдруг оказавшегося у него, начал рисовать дорогу к пещере, поясняя на словах. «У сломанной елки не спеши, дождись знака». «Какого?» «Не знаю, не сам поймешь, но дождись обязательно». «Ладно, так что мне в пещере найти?» «Не знаю. Может, ты не найдешь ее. Может, и зря я тебя посылаю», — вдруг засомневался Матвей. «Не зря, не зря, дед. Справлюсь. Среди золота, камней, бросовая она. Но сердце твое должно к ней потянуться. Только так и можно отыскать». «Пойдем вместе, Матвей». «Я и пошел бы, да не могу. Слаб». «Не в этом дело, в другом. Иди водички еще из родника попей. Верю в тебя. Удачи. Ждать буду». Коля сложил тряпицу с нарисованной Матвеем дорогой к пещере и убрал ее подальше. Надел вещмешок, взял ружье и пошел, не оглядываясь. Дед перекрестил его и тяжело вздохнул. «Справится ли? Уж больно горяч, нетерпелив, но душою чистый. Одна надежда на это». Между тем Коля дошел до родника, положил ружье и, не снимая вещмешка, присел. Опять пил воду, черпая ее пригоршнями. Капли падали с лица и рук, круги разбегались по воде. Но даже когда вода успокоилась, в ней отразилось только небо и деревья. Отражения Коли не было. Но он не обратил внимания. Не до того ему было. В ту первую ночь у родника дед Матвей не спал. Сидел у воды и ждал. Непонятное даже ему томление не давало покоя. И вот только после полуночи в лесу нежно зазвенели колокольчики, а потом и стройная девичья фигура мелькнула между деревьями, приближаясь к роднику. «Думаешь, найдет?» — спросила Дайка. «Как без надежды жить? Добрый парень». «Вот и я надеюсь. Только золото глаза застит». «А почему не сказать-то ему, что шкатулку искать надо?» «Шкатулок много. Все начнет перебирать. И сперва золотые. Золото горит, а от этой истинный свет исходит». «Да, редкий человек этот свет почувствует. Может, и ни к чему ему шкатулку искать. Порядок вещей в роду нашем восстановить надо». «Так оно. Ермоша без времени ушел. Себя в том виню». «Не вини. Не могла ты тогда видеть, что так будет. Не подвластна судьба нам. Что суждено, не избежать». «Ключ от шкатулки скоро здесь будет. И шкатулка нужна. И в одни руки они попасть должны. Тогда и надежда появится». «Только надежда?» «Даже провидение не может управлять судьбой. Прощай». Коля переночевал на своей заимке, недалеко отклонившись от маршрута. Эти места он знал хорошо, а утром пошел дальше и попал в места, где раньше никогда не бывал. Вроде и лес был тот же, и горы, но все же отличались неуловимым чем-то и даже необъяснимым. А может, Коля сам придумывал себе отличия, ведь шел он в место потаенное. Еще больше следопыт убедился в своих ощущениях, когда вышел к сломанной засохшей еле, переломанной словно спичка. Помня наставление деда, Коля остановился и прислушался. Лес здесь словно вымер. Было тихо, ветер не играл с деревьями, не резвился в еще голых ветвях. Вдруг в тишине раздались взмахи крыльев, и на вершину сломанной ели сел истинно черный ворон. Какие-то мгновения он не двигался, а потом издал гортанный звук, эхом разнесшийся по окрестностям. «Вот он, знак», — решил Коля и пошел мимо сломанной ели дальше. Правда, с опаской оглядываясь на птицу. Ворон тоже следил за человеком, но сидел тихо. Вход в пещеру темнел между горных кряжей, но Коля решил обождать до утра. Конечно, в пещеру можно было отправиться и ночью. Внутри все равно было темно. Но из-за каких-то своих новых ощущений следопыт решил забраться внутрь уже при свете дня. Ночь он не спал и волновался, сидя у костра. Делал факелы из принесенного с собой парафина и ветоши. Первых лучей солнца Коля дождался уже у лаза в пещеру. Поджег факел и пополз вперед, держа его перед собой. Факел чадил, доводя следопыта до кашля. Глаза слезились, но делать было нечего. Ползти в неизвестность в полной темноте не хотелось. В первом гроте Коля передохнул и по второму проходу уже шел в полный рост. Внезапный блеск золота ослепил. Пламя металось, освещая разные участки второго большого грота, заваленного золотом, лежащего в небольших сундучках, мешках и просто сваленного в куче. Каких только изделий здесь не было. Коля все равно не знал их названий. Большую часть он назвал бы посудой и украшениями. Изделия были не просто из золота, а украшенные драгоценными камнями, сверкавшими в свете пламени. «Здесь уже побывали», — решил Коля. Часть сундучков была открыта, а некоторые мешки разрезаны. «Но мне-то надо другое. Как найти-то это другое?» Сначала следопыт заметался, бегая среди сокровищ, но потом успокоился и просто присел в сторонке. «Вещь должна светиться другим, не золотым светом», — вспомнил он слова деда. Воткнул факел между камнями и встал, прикрыв глаза. Блеск золота сразу померк. Оно потускнело и теперь больше напоминало тусклые бесполезные жестянки. Даже камни перестали мерцать. Коля вдруг вспомнил свою Насту, сына Ваню. Сердце дало какой-то необычный толчок. Остановилось, горлу подкатил комок. Коля сглотнул, сердце забилось вновь, и тогда... В стороне от сокровищ, в небольшой нише, что-то, нет, не сверкнуло, а засветилось ровным теплым светом. Причем свет был именно теплым. Определить его оттенок было невозможно. Подойдя ближе, Коля увидел, что в нише стояла металлическая коробочка, излучающая тепло. «Она, точно она!» — понял следопыт, подошел и коснулся коробки, источающей светлое тепло. Коробку хотелось держать в руках и больше никогда не отпускать. Однако Коля, помня наставление от деда, достал специально приготовленную чистую тряпицу, коробку завернул в нее и засунул за пазуху. «Что ж, не так уж это было и сложно», — подумал Коля, вернулся к чадящему факелу и поднял его над головой, чтобы в последний раз осмотреть сокровище. Эх, зачем он это сделал? Быть может, его судьба могла пойти иначе. Но теперь было поздно. Золотой самородок, похожий на собачью голову, попался на глаза Коля. Взгляды человека и неведомо кого или чего встретились. Следопыт подбежал к куску золота, схватил его и сунул в карман. Факел уже догорал, и надо было спешить. На обратном пути Коля не зашел к деду Матвею, не захотел делать крюк, а направился прямиком в Дюлино, а оттуда в Юзино. Добравшись домой, Коля, торопясь и сбиваясь, рассказал Насте о деде Матвее, пещере, металлической коробке, а в конце рассказа достал и золотой самородок, похожий на собачью голову. Наста слушала внимательно, но не было в ее глазах радости. А к концу рассказа она вообще погрустнела. Ваня тоже подошел к столу. Его глаза были как раз вровень со столешницей. Малыш смотрел на самородок, но руку к нему не тянул, опасаясь собачьего оскала. Из-за самородка Коля и Наста поругались. Коля хотел на завтра ехать в округ и через знакомых тут же продать золото. Наста сначала возражала, потом махнула рукой. «Делай, что хочешь». Про коробку для деда Матвея забыли. В расстроенных чувствах Наста засунула ее, так и завернутую в тряпку, наверх шкафа. На следующий день Коля встал затемно и ушел, захватив самородок. Поехал в округ продавать золото. Вернулся через 5 дней без самородка и без денег. Левый глаз заплыл от кровоподтека. Вдобавок у него украли и карту, нарисованную дедом Матвеем. В общем, нарвался на уголовников. Наста ничего ему не сказала, а про себя радовалась. И хорошо, мол, что так вышло. Не надо ни золота, ни денег. Не жили богато и не будем. Коля притих, занимался хозяйством, о пещере и золоте больше не заговаривал. И когда неприятная история, как казалось, забылась, вдруг засобирался на охоту. Ударили первые заморозки, можно было на зиму заготавливать мясо. Наста и не подумала о подвохе, собрала мужа, и только уже потом вспомнила, что уходил он хмурым, о чем-то про себя думая. Так и ушел, пропал и больше не вернулся. Поплакала Наста, погоревала, сходила до заимки, оставив Ваню у соседей. Но там было все заметено. Ни мужа, ни следов каких, ни звериных, ни человеческих. Зашла Наста и в Дюлино. Деда Матвея не нашла, где его искать не знала, и вернула металлическую коробку на шкаф, где та и пролежала несколько лет до появления Максимова. Правда, до Максимова к ней приблудился еще один мужичок. Но это так, несерьезно. И пропал он так же странно. Ушел на охоту, да не вернулся. О нем Наста уже не жалела, хотя и успела родить от него дочь. Глава 58. «Телим, где золото схороним?» «В индирских отрогах», — не задумываясь, ответил охотник племени лесных жителей, опытный следопыт. «Пещера там». «Уверен, мы там и зимовали-то всего один раз». «Там только зверь, человека нет». «Если хочешь что-то схоронить, лучшего места нет». «Идти далеко, и путь нелегкий». «За 12 переходов одолеем». «За 12 переходов не осилим». «А мы вперед пойдем. Племя за нами. Так быстрее будет». «Тогда и зимовать там будем». «А что? Места богатые, зверь непуганный, соболь отборный». «К весне хороших шкурок заготовим. Будет чем торговать». «Вьючных оленей хватит?» «Как не хватит? Приплод в том году порадовал. Безбедно живем». «Сколько нужно оленей, чтобы за раз все золото перевезти?» 4 руки по 5 пальцев». «Значит, 20». Дайка задумалась. «А людей?» 1 руки хватит». «Справимся?» «Почему не справимся? А больше и брать не надо. Зачем другим знать? Другим, скажем, вперед пошли место для зимовки искать. Пусть племя Тенир ведет. Брат умный справится. Скажешь, где нас ждать?» «В 2 днях от Индирки и будут ждать. Там и оленям есть где пастись». «Тогда завтра выходим?» «Как скажешь, хозяйка». «Я своих уже сегодня к тебе приведу. Золото в ночь начнем грузить, да затемно и выйдем». «Правильно, от лишних глаз подальше». «Верно, хозяйка». Сундуки, кожаные мешки, бочонки с золотом надежно приторочили коленям и тронулись в путь. Было еще лето, но уже пахло осенью. Ночи стояли холодными, молоком разливались густые туманы и белесыми полосами висели у земли. Дайка, хозяйка, ехала верхом на оленя, думала о своем Ермоше, и все ее думы сводились к тоске. «Мака мой, зачем ушел так далеко?» Дайка про себя разговаривала с Ермаком, которого считала своим суженым. «Что там за Урал камнем? Не пропал бы. Возвращайся быстрее. Орен, свети ему дорогу темной ночью и укажи короткий путь домой». Слышал ли Ермак Тимофеевич причитание Дайки? Считал ли он ее своей суженой? Никто, кроме него, не знал. А атаман со своей ватагой был очень далеко. Осваивал новые земли и бился с ворогами не на жизнь, а на смерть. Расставание Ермака и Дайки было очень трогательным. И сейчас Дайка закрывала глаза и видела Ермошу улыбающимся, с веселыми голубыми глазами, и помнила их прощальный поцелуй. Нежный и страстный одновременно. «Вот, держи», — Ермак передал Дайке что-то замотанное в вышитую ткань, перевязанное синей лентой. «Что это?» — Дайка взяла сверток и в нерешительности потянула ленту. «Развязать?» «Постой!» — Ермак положил сверху свою тяжелую руку. «Потом, когда уеду. Это самое дорогое, что у меня есть. И ты отдаешь мне?» — глаза Дайки увлажнились. «Тебе? Но у меня больше никого нет. Сохрани. Это важно. Это наша с тобой судьба». Ермак, обычно решительный, даже грубый, был не похож на себя сейчас. Сделался чуть ли не кротким. Казалось, вот еще миг, он бросит все, откажется от похода и останется со своей Дайкой. Но нет, лихой атаман взял вверх. Ермак опомнился, убрал, даже отдернул руку, резко развернулся и вскочил на коня. Звякнули пластины кольчуги, конь, подстегнутый шпорами, сорвался с места, и только пыль заклубилась по дороге. Дайка не отпускала сверток. Вот и сейчас достала его и держала в руках, прижав к груди. Сердечко билось быстро, хотелось сорвать ленту, но почему-то рука словно не могла нарушить печать, наложенную на непонятный сверток. «Подожду до пещеры», — решила Дайка. «Там и посмотрю, что оставил мне Ермоша». Последняя остановка была сделана перед индирскими отрогами. «Хозяйка, здесь обряд проведем». «Сколько осталось до пещеры?» «Меньше одного перехода. Давай здесь, место удобное». Оленей с поклажей отвели в сторону, на поляне развели большой костер и начали плясать под глухие звуки бубна, двигаясь вокруг трепещущего пламени. И вот, когда напряжение в танце достигло наивысшего накала, а фигуры людей как будто слились в сплошное кольцо, синий всполох сорвался с ясного неба и раздался гром. Однократный и протяжный, эхом отразившийся в раз. Люди разлетелись по сторонам, упали ничком и замерли в ожидании. Только чего? Казалось, все кончилось. И действительно, все кончилось. Люди начали вставать, костер лишь тлел, головешки разметало. И вдруг гром небесный словно превратился в земной. Это был скорее не гром, а треск ломающегося дерева. Громадная ель, стоящая на краю поляны, сложилась пополам. Ее верхняя часть шумом упала на землю. только ветки еще колебались, но и они, наконец, замерли. Ствол метров пяти остался стоять, но большая часть его ветвей сломалась. И это уже был не ствол сломанной ели, а граница другого мира. В тишине раздались взмахи крыльев птицы, вслед за которыми возникла и сама птица. Откуда она прилетела? Может быть, из леса, а может, упала из синего бесконечного поднебесья. Это был ворон. Он сел на вершину сломанной ели и издал долгий протяжный крик. Когда крик стих, ворон замер, и было непонятно, смотрит ли птица на незваных пришельцев или просто присела отдохнуть. «Страж прилетел!» — Дайка встала с земли и посмотрела на ворона. «Пропусти нас!» Но ворон не шевелился и, казалось, не обращал на пришельцев никакого внимания. «Он пропускает!» — Телим тоже встал и махнул остальным. «Пошли!» Вход в пещеру находился на середине горного кряжа. Оленей, тем более с золотом, провести туда было невозможно. Поэтому пришлось поднимать и, тем более, затаскивать золото в пещеру самим, на что ушло еще два дня. Особенно тяжело пришлось протаскивать поклажу через первый узкий ход, где можно было только проползти. Пещера состояла из двух гротов. Золото перетащили в дальний, где его можно было разместить лучше. Грот освещался смоляными факелами, а бочонки, сундуки и мешки, наполненные золотыми изделиями и самородками, выглядели здесь лишними и даже чужеродными. «Хозяйка, мы выходим?» — спросил Телим, когда работа была закончена. «Идите, я сейчас». Дайка осталась одна, достала сверток и, наконец, решилась развязать его. Синяя лента соскользнула легко, да и длинное вышитое полотенце размотать не составило труда. В руках у Дайки оказалась металлическая коробка, шкатулка с выгравированной змеей на крышке. И на этой крышке лежал маленький ключик на тонком кожаном ремешке. Дайка осмотрела шкатулку, нашла отверстие для ключа, прикрытое пластинкой, и отодвинула ее в сторону. Ключ подошел и повернулся сразу. Внутри шкатулки щелкнул механизм, крышка чуть приподнялась. Дайка от волнения перестала дышать и подняла крышку до конца. В шкатулке лежал еще один сверток. Дайка развернула белый платочек, и у нее в руках оказалась маленькая коробочка из желтого металла. Крышка этой коробочки приподнялась легко, и в свете факелов стало видно ее содержимое. Жуткий низкий крик, полный отчаяния, вырвался из груди Дайки. «Что ты сделал, мака мой?» — запричитала женщина. «Не увидимся мы с тобой больше. Почему я не согласилась?» Дайка упала на колени, прижала к груди маленькую коробочку и стояла так, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. Потом опять заглянула внутрь и поцеловала. Слезы капали в открытую коробочку. «Хозяйка, пора!» — в грот вернулся Телим. «Не убивайся, стоит ли?» Но Дайка не отвечала. «Дайка, вставай!» Телим помог подняться женщине с колен. Она не сопротивлялась. «Пошли!» Ворон прокричал. «Как бы не сгинуть!» «Сложить надо обратно!» Дайка заговорила и показала на обе коробочки и платок. как было-то?» «Маленькую заверни в платок и положи в большую». Дайка говорила равнодушно, потеряв интерес к происходящему. Телим сделал так и спросил, куда ее. Дайка взяла коробку из его рук и сама отнесла в дальний угол грота, подальше от золота, где нашла каменную нишу. «Здесь и будем мы с тобой покоиться». А когда Дайка выходила из грота, то остановилась, сняла с шеи деревянную куклу на шнурке и поставила ее в нишу над выходом. «Охраняй это место проклятое! Нечего тут роду людскому делать!» В руке Дайка все еще сжимала кожаный шнурок с ключом от шкатулки и надела его себе на шею вместо деревянной куклы. Когда Дайка и Телим вылезли из пещеры, то она велела завалить вход, да так, чтобы его и не видно было. А золото осталось похороненным навсегда, как и несчастная любовь. Дайка прожила недолго, но перед уходом передала шнурок с ключиком от шкатулки своей дочери. «Может, тебе повезет больше, а будет у тебя дочь, отдай ей в день свадьбы. Пусть так и ведется в роду нашем». «Мам, отчего ключ? Что открыть им надо?» Но на этот вопрос Дайка ответить не успела. На племя Дайки посыпались невзгоды еще при ее жизни. Скоро племя перестало существовать, а люди рассеялись по белу свету, те, кто выжили. Были ли среди них Телим и его люди, прятавшие золото? Наверное, были, раз в этих краях рассказывали о Дайкиной пещере и о спрятанном золоте. Ладно бы просто рассказывали, а то ведь и желающие появлялись время от времени найти сокровища. И невдомек, да и неважно было, что золото это проклятое и не принесет счастья, а только горе. Глава 59. Калининград встретил Максимова хмурым балтийским небом, ветром и дождем, моросящим чуть ли не каждый день, да еще и вперемешку с мокрым снегом. Петр отвык от такой погоды, тем более из Юзьвы он уехал, когда там была зима. Школа милиции теперь воспринималась совсем по-другому. На плечах Максимова были уже офицерские погоны, и поселили его не в казарме, а в общежитии. Преподаватели, конечно, помнили Максимова, и теперь их больше интересовала настоящая работа участкового. Тем более служил он на Урале. Интересно было получить информацию о службе в районном отделе из первых рук. Максимов рассказывал о своей повседневной работе, участке, раскинувшемся в таежном крае на десятки километров, выступал перед курсантами и делился с ними своим опытом. Реальная работа нередко отличалась от прописных постулатов. Теперь сдать недостающие предметы, чтобы получить диплом, для Максимова было не таким трудным делом. Он взял в библиотеке нужные учебники, почитал. Изложенное в них воспринималось совсем по-другому. Сразу переносилось на конкретные случаи в работе и становилось понятным. А экзамены больше проходили как беседы с преподавателями, далеко отклоняясь от вопросов в билетах. Вот только дело с золотым кладом Максимов никогда не касался. Расследование по нему еще продолжалось. Петя, давно забытый женский голос, окликнул Максимова в столовой. «Света?» — Максимов обернулся и узнал свою старую знакомую. «Вот ты теперь какой стал, офицер, возмужал. А ты как, здесь работаешь?» «Так и работаю». «Замуж вышла?» Максимов задавал вопросы односложно, как наблюдал за собой со стороны. Светой была той самой его первой любовью. Нельзя было сказать, что все в нем перегорело и забылось. Но остался только неприятный осадок в душе. Обида и, пожалуй, больше ничего. «Нет». «Олег, как же?» Максимов понял, что теперь о своем бывшем сопернике он мог говорить вполне спокойно. Скорее, все его чувства закончились в той драке, теперь вспоминавшейся пустой, даже напрасной. Что тогда он хотел доказать? Кому? Пожалуй, только себе. Доказал свою силу, но никак не превосходство. И сила скорее оказалась слабостью. Уехал по назначению. «А ты как же?» «Не получилось у нас с ним ничего. А тебя потом жалело, что отчислили?» «Да может, все и к лучшему». «Может. Ты лейтенант и вернулся. Да учиться надо, школу закончить». «Давай сегодня куда-нибудь сходим». Света поняла возвращение Петра по-своему. «Фильм новый идет с Гурченко. Девушка с гитарой. Комедия». Максимов смотрел на Свету и не знал, что ответить. Жалко ему было девушку, поэтому и улыбка получалась какой-то тоскливой. А Света опять поняла молчание по-своему. «Я билеты куплю. На 7 часов нормально? Успеешь?» «Свет, поздно уже. Я женат ведь». Вот как Света посмотрела на Петра. Ее глаза сразу увлажнились. «Прости, не знала». «Прощаю. Хотя и прощать мне тебя не за что. Я теперь совсем другой. Не тот лопоухий курсантик». «А ты не грусти. Встретишь еще своего. Обязательно встретишь». В тот же вечер Максимов написал Даше очередное письмо. Писал о том, что соскучился, хочет быстрее домой и любит ее, свою единственную. Какой-то, пусть и крохотный, но завелся в его душе червячок вины перед женой. Память, пусть и о прожитом, порой может выделывать с нами странные вещи. В свободные вечера Максимов уходил гулять по городу. И каждый раз его путь от школы милиции из центра города пролегал вдоль реки к заливу, большому водному пространству. Лейтенант уходил от шума городской сутолоки. Пустынный берег приносил ему отдохновение, а плеск волн чем-то напоминал шум леса в ветреный день. Далеко на Урале с горного кряжа можно было долго смотреть на зеленое таежное море. И здесь, на берегу залива, серая громадина завораживала, двигалась, дышала и в пасмурный день сливалась с небом. Горизонт исчезал, мир проваливался в бесконечность. Но никак нельзя было соединить две эти существующие реальности. Такие одинаковые и такие разные. Максимов вспоминал происшедшие с ним за последние месяцы события, людей. Все было и происходило реально, но осталось далеко, будто в другой жизни. Лейтенант чувствовал себя одновременно здесь и там. Только Даша существовала в его сердце везде, независимо от места. Света была здесь, и получилось так, что она тоже присутствовала в жизни Максимова. Червячок вины не пропадала. Только он теперь касался и Даши, и Светы. Лейтенант жалел Свету и считал себя виноватым перед ней. Только никак не мог понять, в чем заключалась его вина. Размышлял над этим, вспоминая давнишние события, понимал и не понимал. До последних событий в тайге Максимов не замечал за собой такой черты. Всегда был прямолинейным и решительным. Наконец, Максимов сдал последний экзамен. Ему вручили диплом об окончании средней школы милиции и нагрудный знак, который он тут же привинтил на китель. Теперь лейтенант стал дипломированным специалистом, что позволяло ему двигаться дальше по служебной лестнице. А такие планы уже были, только пока еще очень туманные. Максимов ехал домой долго. Сначала поездом до Москвы, потом тоже поездом до крупного уральского областного центра. Пересадка в Москве затянулась. В воинской кассе билет закомпостировали только на вечерний поезд. Максимов был рад и не рад этому. С одной стороны, хотелось быстрее оказаться дома, но с другой было желание увидеть столицу, хотя бы немного. Максимов успел прокатиться на метро, побывать на Красной площади, сходить в ГУМ, прогуляться по улице Горького. Москва всегда поражала лейтенанта. Бывал он здесь проездом и раньше. На Красной площади всегда дожидался смены караула у мавзолея, слушал бой курантов, главных часов страны, и сердце у него замирало от чувства причастности к жизни большой и могучей державы. Удалось повидаться и с Иваном Васильевичем, тестем. Он жил недалеко во Владимирской области и приехал на электричке поздравить и проводить зятя. Даша предупредила, дав телеграмму. Посидели в ресторане на Ярославском вокзале, откуда уходил поезд Максимова. Петр любил тестя, называл его папой. Такие отношения сложились сразу и продолжались всю жизнь. Из областного уральского центра в округ летал Ан-2. Кукурузник, как его называли. Но ждать самолета Максимов не захотел. Полеты зависели от погоды, и можно было застрять надолго. Лейтенант поступил проще. Добрался до поста ГАИ на выезде из города, и ребята подсадили его на попутный грузовик. Правда, тот довез лейтенанта только до полдороги. Дальше пришлось голосовать самому. До окружного центра транспорта ходило немного. Попался бензовоз. В кабинете с водителем ехала женщина с ребенком. Но Максимов был готов ехать и наверху. Чемодан пристроили в кабине, а лейтенант примостился на цистерне. Ох, и досталось ему. Добрался весь в грязи. Асфальта в те годы на этой трассе не было, а на дороге хватало ям и луж. Дальше от округа нужно было добираться еще до Юзьвы. Ну а здесь просто повезло. Домой на МАЗе возвращался Паша с товаром. Дарья Ивановна не думала, что ей будет так тоскливо, когда Петя уехала. Хотя работы, как всегда, было много, ездила и по району, но мысли все время возвращались к мужу. Успокаивала себя одним. Петру надо получить образование, чтобы дальше двигаться по служебной лестнице. О том, что можно остаться жить в деревне, она не думала и мечтала переехать в город. Сама ведь была городской жительницей. Так они и переписывались, пока Петя учился. И оба знали, не могут друг без друга. Одно из писем мужа озадачило Дашу. Оно было о любви к ней, но между строк чувствовалась вина, попытка оправдаться. Только за что? Нет, не могло там, в Калининграде, что-то произойти. В этом Даша была уверена, но и желание Пети оправдаться не понимала. «Приедет, сам расскажет», — решила она наконец. В одну из ночей Даша спала неспокойно. Все думала о Пете. Как он там? Уснула, а может и нет. Не было четкой границы между сном и явью. Только услышала нежный перезвон маленьких колокольчиков, а потом увидела себя, как в зеркале. Только одета было странно, и волосы подвязаны вышитой лентой. «Ну, здравствуй, правнучка». Слова возникли сразу и были сказаны не вслух. «Здравствуй, бабушка». Даша хотела поздороваться, но рот не открывался, а слова все равно были услышаны. «Как дай-ка?» Последовал ответ на незаданный вопрос. «Открой шкатулку». «Что в ней?» «То, что тебя тревожит». «Петя?» — Даша встревожилась. «И ты?» — последовал ответ. «Будет все хорошо. Я не смогла. Ты сможешь». «Ты из прошлого?» «Я — это ты, а ты — это я. Нет ни прошлого, ни будущего. Время едино». «Не понимаю». «Поймешь потом. Возьмите знаки и будьте счастливы, и время для вас пропадет. Первый знак моего Ярмоша жизнью своей пожертвовал. Второй мой должен был стать моим, но не смогла, не успела». Колокольчики опять зазвенели, образ начал таять и рассеялся. Пропало. Даша проснулась, вокруг была ночь. Страшно и хорошо одновременно, тепло и спокойно. В темноте светились два синих огонька, два глаза над дверью. Там висела старая деревянная кукла. Даша включила настольную лампу и достала шкатулку, принесенную Максимовым. Вставила ключ, повернула раз, второй. Внутри шкатулки тоже тихо щелкнула два раза вслед за поворотами ключа, и крышка сама чуть приподнялась вверх. «Пришло время», — Даша подняла крышку. Внутри лежал сверток из белой ткани. Даша развернула платок, и у ней в руках оказалась маленькая латунная коробочка, потемневшая от времени. Крышка подалась с трудом, от времени пристыла. Внутри, на серебряной цепочке, лежали два серебряных же крестика, мужской и женский. Мужской потемнел, спаситель был почти не виден, крестик явно долго носили. Это был крестик Ермака, а женский крестик был новым и только еще предназначался для избранницы Дайки. А то, что они были подцеплены к одной цепочке, обозначало заочное единение двух любящих сердец, правда, так и не ставших одним целым. Коробочка внутри местами потемнела, покрылась зеленью от пролившихся на нее Дайкиных горьких слез. Коробочка и крестики будто бы излучали тепло. Даша чувствовала это. Часть Дайкиных способностей передалась ей через века и поколения. Но уж очень она была далека от какой бы то ни было веры, тем более от мистики, воспитанной в сугубо материалистическом обществе. Никакого особого впечатления коробка и содержимое на Дашу не произвели. Даша, конечно, поняла из сна, что эти крестики надо надеть на себя. Даша была крещенной при рождении, Максимов тоже – Конечно, они никогда не носили этих важных символов веры. А еще надо было обвенчаться. Тогда и произошло бы настоящее единение двух любящих душ, и время над ними было бы невластно. Но одна Даша решить этого не могла. Надо было дождаться мужа. Когда Максимов вернулся, влюбленным было не до шкатулки. Счастья им хватало и так, и работы было хоть отбавляй. А шкатулки забыли и вспомнили лишь позже. «Сергеевич, зайди!» Строгий по телефону вызвал к себе Максимова. Тот работал уже в уголовном розыске райотдела. Что случилось, Максимов, зайдя в кабинет начальника, сразу уловил неважное настроение Строгого. «Случилось!» — Строгий невесело вздохнул и протянул подчиненному приказ. «Забирают тебя!» «Куда?» — Максимов и удивился. И, честно говоря, обрадовался. Надоело уже сидеть в сельском райотделе. «В округ? Если бы! Читай!» «Назначить на должность оперативного уполномоченного управления уголовного розыска областного УВД?» Максимов положил приказ на стол. «Что, не хочешь?» — спросил Строгий. «Так, на всякий случай». «Хочу, и думать нечего!» Максимов все еще не мог прийти в себя от нового назначения. Переезд не в округ, а сразу в большое областное управление был хорошим повышением и открывал новые возможности. «Только почему сразу туда?» «То дело золотоискателей сыграло на тебя». «В нем ведь много твоих первичных документов было. Но ты заметили перспективного работника. Так что сдавай дела и собирайтесь. Жену обрадуй. Сейчас сбегаю». Сборы Максимовых были недолгими. Собирать особо им было нечего. Набралось 3 чемодана, да несколько тюков с бельем и посудой. Ради такого дела договорились с райпо и отрядили Пашу перевести Максимовых в областной центр. К этому времени Дарья Ивановна уже была в положении. Хорошо, что во время сборов и переезда шкатулка не потерялась. Жилье Максимову сразу не дали, пришлось снимать частную квартиру. Нашли подешевле в цокольном этаже 3-этажного дома. Единственным преимуществом было то, что этаж был кирпичным, а первый и второй – деревянными. Отопление было печным, вода в колонке на улице. Так что жильем ничем не отличалось от деревенского, только тем, что Максимовы теперь жили в областном центре. Но вот напасть. В гости захаживали крысы. Дарья Ивановна, наконец, смогла устроиться работать по своей специальности педиатра в дом ребенка. Шкатулка нашлась. Вернее, на нее опять обратили внимание, когда Максимовы переезжали в настоящую двухкомнатную квартиру в Сталинку. И ничего, что в этой квартире им была выделена всего 1 комната. Зато было центральное отопление, горячая и холодная вода, газ и прочие удобства. Жить в такой квартире пришлось учиться заново. «Даш, ну ты подумай, как я, партийный, буду крестик носить?» «Да, я крещеный, но дело тут вовсе не в вере. Вдруг увидит кто. Да и тебе нельзя, ты же жена моя». Петр ответил жене, когда она достала из чемодана шкатулку после переезда в квартиру. «Да, я и сама об этом думала. Тем более о венчании и речи быть не может. Так что со шкатулкой-то делать? Убери куда подальше. Пусть пока лежит». Так Максимовы и поступили. И больше во снах не приходили к ним ни Дайка, ни дед Матвей. То ли уехали молодые далеко из тех мест, то ли еще по какой-то другой причине. Жизнь Максимовых только начиналась, и выдалась она им, ох, какая нелегкая. Глава 60. Я помню себя лет с двух, правда, очень фрагментарно. Лет с двух, скорее, условно. Двор, песочник и сталинка, в которой мы жили, правда, очень недолго. До сталинки был еще полуподвал, крысы, но об этом мне рассказывала мама, Дарья Ивановна. Полуподвал не отложился в моей памяти, я был еще очень мало. Когда выезжали в область из областного центра, мама плакала. Ехали в маленький городок, жить предстояло опять в деревянном доме с печным отоплением. Этот переезд был связан с назначением Максимова Петра Сергеевича, моего отца, на должность начальника городского отдела милиции. Отец шел вверх по служебной лестнице, но путь этот был очень непрост, даже тернист. Тот городок я уже помню хорошо, особенно дорогу от нашего дома в детский сад. Но это уже совсем другая история. О том, как мои родители познакомились в Юзьве, мне рассказывала больше мама. Она вообще была хорошей рассказчицей. Эти рассказы я помню и сейчас. Они частично и вошли в повесть об участковом. На самом же деле, мои родители познакомились при более страшных и трагических обстоятельствах на месте происшествия с фатальным исходом. Но зачем расстраивать вас, уважаемые читатели, описанием ужасов обыденной жизни, когда судьба не делает выбор между правым и виноватым, добрым и злым? В моей повести наказано зло, что в реальности, к большому сожалению, бывает не всегда. Что касается мамы, для нее было очень непросто привыкнуть жить в уральской деревне, где все оказалось не так, как представлялось изначально. Отец же редко рассказывал о своей работе. Специфика наложила свой отпечаток на характер. Нет, он оставался общительным и веселым, что касалось вопросов нашей жизни. Но его работа всегда была закрыта для меня. Уходил на работу рано, а возвращался поздно и быстро засыпал у телевизора. В редкие выходные выбирались с семьей в кино. Помню, в 60-х вышел замечательный фильм о милиции «Ко мне, Мухтар» с Юрием Никулиным в главной роли проводника служебно-розыскной собаки. Отцу этот фильм очень нравился. Говорил, все так и есть. А еще был фильм «Два билета на дневной сеанс». Да и другие тоже замечательные. Идти служить в милицию отец меня отговорил. Не берусь сказать почему. Быть может, не было у меня той жесткости и напористости в характере. А может, не хотел он, чтобы я окунулся в работу, в которой пролегала граница двух миров. Я видел отца, его коллег, и всегда замечал в них черты, несвойственные обычным людям. Получалось будто так, что раскрыть преступление и поймать преступника можно было, зайдя за ту границу. Не подумайте, конечно, не приступить черту законности, а понять логику преступника и на какое-то время мысленно встать на его место. Это было непросто. Я же стал цивильным юристом. Столько за свою жизнь написал документов, нужных и ненужных. Устал. И мой путь плавно перешел на писательство. Сначала на очерки и репортажи, а потом и на художественные произведения. Мама ушла первой. Сверкнула черными глазами, улыбнулась и вернулась к истокам всего сущего. Туда, к прародительнице Дайке, Матвею. Где она? Иногда приходит во снах, но чем больше проходит времени, тем реже. Удаляется все дальше от земного. Отец, слава богу, жив. И в свои 85 тоже взялся за перо. Только теперь я больше узнал о его службе. И тем более интересней было услышать его рассказы о почти уже забытом времени. А недавно он отдал мне свой старый портфель, изрядно потрепанный, и посоветовал почитать записки. Оказывается, и тогда, в бытность участковым, отец вкратце помечал интересные случаи. Вот так и родились записки участкового. В какой-то мере в них присутствует фантазия автора. Но вот в какой, я и сам не знаю. В нашей жизни не так и редко встречается необъяснимое с точки зрения формальной логики. О коробочке с крестиками отец ничего не рассказывал. Она так и лежит у меня. А шкатулка и ключик затерялись уже при частых переездах. Передавать ключик уже не имело смысла. Тем более, что дочери у моей мамы не было, как и сестры у меня. У отца свой крестик. Он ходит в церковь и, когда ночами не спится, читает Евангелие. Вот так меняется жизнь человека и его приоритеты. А мы с женой так и не решились надеть эти крестики из далекого прошлого, принадлежавшие другим людям. Пусть так и лежат и перейдут нашим детям. Честно говоря, как они распорядятся раритетом, я не знаю. Уж очень быстро меняется все вокруг нас. И это очень хорошо.